В далекий путь. 20 июня выдался на редкость хороший день. Небо было совершенно безоблачно, и легкий ветерок шевелил разноцветные флаги на чугунной ограде ракетодрома. Поле, тщательно политое ночью уборочными машинами, влажно блестело безукоризненной чистотой. Здание межпланетного вокзала, тоже украшенное флагами и тщательно убранное внутри и снаружи, имело нарядный вид, соответствующий торжественному дню. С раннего утра улицы Камовска начали наполняться многочисленными автомашинами. Еще больше их останавливалось за чертой города и плотным кольцом окружало ракетодром. Автобусы один за другим непрерывно подвозили все новые и новые толпы москвичей, желающих присутствовать при старте КС-3. В самый Камовск можно было попасть только по особым пропускам. Еще меньшее количество людей могло пройти в здание вокзала. Всем остальным было предоставлено любое место вокруг города, и уже к 10 часам все окрестности, насколько хватал глаз, были заполнены гудящей толпой. Дороги, даже самые дальние и неудобные, были переполнены автомобилями и автобусами. На главном шоссе, предназначенном для тех, кто мог проехать в самый город, стояли плотные толпы любопытных, желавших увидеть участников полета. Оставалась свободной только узкая полоска, едва достаточная для проезда одной легковой машины. Автомобили замедляли ход и буквально продирались через эту живую стену. Когда проезжал какой-нибудь из участников экспедиции, раздавался гром приветствий. Звездоплавателей узнавали по портретам или по костюму, коричневому кожаному комбинезону. К 11 часам поток машин стал реже, но никто не уходил с шоссе. Ждали Камова. Все члены экипажа КС-3 уже проехали, а он все не появлялся. Люди хотели увидеть знаменитого конструктора и первого на Земле звездоплавателя, ставшего при жизни легендарным героем. В вестибюле вокзала собрались все приглашенные на старт. Члены правительства, сотрудники космического института, ученые, родные и друзья окружали тех, кто сегодня покидал Землю и отправлялся в далекий, полный неведомых опасностей героический путь. Белопольский и Мельников стояли у стеклянной двери, ведущей на поле. Возле них были Ольга, Серафима Петровна Камова и сестра Белопольского, совершенно седая старушка, его единственная родственница. Тут же на одном из диванов сидел Пайчадзе с женой и дочерью. Мельников и Ольга внешне были спокойны. Только бледность и синева под глазами свидетельствовали о бессонной ночи и тяжелом прощании, которое они, не любившие проявлять своих чувств на людях, пережили дома. Белопольский и Пайчадзе были такими же, как всегда. Нина Арчиловна даже смеялась чему-то. Проводы в космический рейс были ей уже привычны. Сегодня она провожала Арсена Георгиевича в 5-й раз. Красивое личико Марины было расстроено, и глаза покраснели от слез. Но здесь при всех она не плакала. Держа отца за руку, она непрерывно смотрела ему в лицо. Члены экспедиции, подражая своим руководителям, старались быть спокойными. Но кое-кому это плохо удавалось. Быстрыми короткими шагами нервно ходил по вестибюлю от одной группы к другой полный человек с розовым лицом и длинными седыми волосами. Подойдя к кому-нибудь, он бросал несколько ничего не значащих слов и, не ожидая ответа, отходил к другому. В его порывистых движениях, в застывшей на лице улыбке чувствовалось с трудом сдерживаемое волнение. Это был руководитель научной части экспедиции, академик Баландин. Он второй раз участвовал в космическом рейсе, но никак не мог совладать с нервами. Напротив Пайчадзе между женой и сыном неподвижно сидел старший инженер звездолета Константин Васильевич Зайцев. Он казался совсем спокойным. Забившись в самый дальний угол, стоял у стены Геннадий Андреевич Фторов. Миловидная блондинка обеими руками сжимала его руку и то смеялась, то вдруг начинала плакать. На энергичном лице Фторова застыла гримаса страдания. Тесной кучкой, окруженные родными, стояли холостые участники полета. Орлов, Романов и Князев. Стараясь казаться спокойными, они часто смеялись, но смех звучал фальшиво. Зато совсем естественно улыбался, прогуливаясь по залу под руку с женой, опытный звездоплаватель, инженер-радиотехник Топорков. Его лицо немного цыганского типа, с большими темными глазами, было так невозмутимо, точно он собирался ненадолго съездить в соседний город. Мирно беседовали о чем-то не относящемся к полету врач корабля Степан Аркадьевич Андреев и польский биолог Коржевский, только 3 дня назад прилетевший в Москву. Их никто не провожал. Но не только те, кто улетал с Земли, и их родные, волновались в ожидании старта. Многие из остающихся не могли скрыть нервного состояния. Гул голосов то усиливался, то внезапно стихал. И в вестибюле вокзала наступала напряженная тишина. «Пора бы», — тихо сказал Мельников, обращаясь к Белопольскому. «Многим тяжело это ожидание». Стрелки часов на стене вестибюля показывали 11:45. «Когда же он, наконец, приедет?» — спросил Константин Евгеньевич. «На шоссе творится что-то невероятное», — заметил кто-то из стоявших поблизости. «Машину Сергея Александровича могли задержать». «Я не удивлюсь, если его принесут на руках вместе с автомобилем», — засмеялся Мельников. Как раз в эту минуту отдаленный гул, все время слышный в открытые окна, резко усилился, перейдя в оглушительный шум, быстро приближавшийся к вокзалу. Очевидно, тот, кого ждали, был уже недалеко. Все расступились, освобождая широкий проход от двери к месту, где стоял Белопольский. Корреспонденты, подняв свои аппараты над головой, пробирались поближе ко входу. Директор космического института, лауреат 4 золотых медалей имени Циолковского, герой социалистического труда Сергей Александрович Камов, показался на пороге двери в сопровождении президента Академии наук и седого как лунь академика Волошина. На мгновение остановившись и жестом руки ответив на дружные аплодисменты собравшихся, он быстрыми шагами пересек вестибюль и подошел к Белопольскому. Мельников заметил мимолетный взгляд, брошенный Камовым на Ольгу, и одобрительную улыбку, мелькнувшую на его лице при виде спокойствия дочери. «Долгие проводы, лишние слезы», — громко, чтобы все слышали, сказал Камов. «На корабль, Константин Евгеньевич!» «Мы только вас и ждали», — как всегда сухо ответил Белопольский. «Прошу членов экспедиции собраться возле меня», — крикнул Мельников. Пайчадзе первый, поцеловав жену и дочь, подошел к нему. Нина Арчиловна, ведя Марину за руку, направилась к лестнице. Их примеру последовали и все остальные. Вестибюль опустел. В нем остались только участники полета и члены правительственной комиссии. «Прощальные речи не приняты на наших стартах», — сказал Камов. «Скажу коротко. Счастливый путь». Он 3 поцеловался с Белопольским и пожал руки всем остальным. Ольга все еще не уходила наверх. Она стояла возле Мельникова, крепко сжимая его руку. Внешнее спокойствие не покидало ее даже теперь, в минуту последнего прощания. Характер Камова, умевшего владеть собой при любых обстоятельствах, сказывался в его дочери. «Оля!» – позвал Камов. Она молча поцеловала мужа, ее губы показались ему холодными, как лед, и подошла к отцу. Всем существом Мельников порывался к ней. Ему хотелось еще раз прижать ее к себе, но он знал, что этого нельзя делать. На него смотрели его товарищи по полету. Он не имел права показывать им пример малодушия. «Поехали!» — весело сказал Пайчадзе. «Кто со мной в первом вагоне?» Взяв под руку Станислава Коржевского, он подошел с ним к двери станции метро. Даже не оглянувшись, а ему очень хотелось еще раз посмотреть в глаза Камову, он стал спускаться вниз. «Вы проедете с нами на площадку?» — спросил Белопольский у Камова. «Нет», — Сергей Александрович показал глазами на Ольгу, которую крепко прижимал к себе левой рукой. «Мы посмотрим на ваш отлет с крыши». Он еще раз пожал руку Белопольскому и, кивнув головой Мельникову, ушел наверх. За ним ушли все, кто еще оставался в вестибюле. Участники экспедиции один за другим спускались вниз. Мельников сошел последним. Вагон, в который сел Пайчадзе, и 5 человек, бывших с ним, уже ушел. Из туннеля выходил следующий. Только когда вагон наконец тронулся и, набирая скорость, помчался вперед, Мельников почувствовал, что нервы пришли в порядок. Уже давно ставшее привычным спокойствие снова овладело им. Ольга и все, что было с ней связано, осталось позади. Впереди был знакомый старт, полет, просторы Вселенной, близкий его сердцу космический рейс. Он посмотрел на своих спутников. Белопольский казался всецело погруженным в свои мысли. Выражение его морщинистого лица было таким же, как всегда. И Мельников понял, что Константин Евгеньевич обдумывает предстоящий старт. Игорь Дмитриевич Топорков задумчиво смотрел в окно, провожая глазами мелькавшие зеленые огоньки. Ни тени волнения нельзя было заметить на его характерном лице с крупными резкими чертами. Трое других вызывали в Мельникове сочувствие. Так сильно они волновались. Но он хорошо знал, что ничем, кроме личного примера, не может им помочь. Геолог Василий Романов, механик атомных двигателей Александр Князев и Фторов старались держаться поближе к Мельникову и сели с ним рядом. Они инстинктивно искали поддержки в его спокойствии, казавшемся им удивительным и непонятным. Встречая взгляд их глаз, тревожных и лихорадочно блестевших, Мельников ободряюще улыбался. Они смотрели на него, заместителя начальника экспедиции, как на старшего и опытного товарища. А давно ли он сам, начинающий звездоплаватель, с мучительным волнением ожидал первого в его жизни старта, ища поддержки своему мужеству у Камова и Пайчадзе? Прошло так мало времени, и вот он должен служить примером другим, в начале их космического пути, передавать дальше полученную от старших эстафету опыта. Пайчадзе со своими спутниками встретил их на перроне станции «Центр». Наверх пошли все вместе. Поле ракетодрома было совершенно пустынно. Только один человек, медленно, словно прогуливаясь, ходил по краю отвесной стены стартовой площадки, на дне которой, подобно исполинскому киту, лежал СССР КС-3. Это был инженер Ларин. Как всегда, он последним провожал улетающих с Земли звездоплавателей. Мельников заметил на самом горизонте неведомо откуда взявшуюся тучу и показал на нее Арсену Георгиевичу. «Она нас не задержит», — пошутил Пайчадзе. «Если будет дождь, Оля может промокнуть на крыше», подумал Мельников. Но эта мысль мелькнула как-то бледно и тотчас же исчезла. Знакомое ему чувство оторванности от Земли и ее дел, которое, как он думал, никогда не появится больше, снова овладело им. Словно не был он больше человеком Земли, и то, что происходило на ней, не касалось его. Он любил Ольгу больше всего на свете. Но и она отодвинулась куда-то далеко, в покрытую туманной дымкой даль прошлого. Осталась в другой жизни, отличной от той, которая ждала его впереди. Находясь еще на Земле, он всем существом и всеми мыслями был уже в космическом пространстве. В противоположность другим участникам полета, которые сразу же по выходе на поле стали искать глазами здание вокзала, где находились их близкие, Мельников даже не взглянул в ту сторону. Он прямо направился к Ларину и о чем-то заговорил с ним. Молодые звездоплаватели восхищались его выдержкой и старались вести себя так же, как он. Только Пайчадзе, проводив глазами удаляющуюся фигуру друга, покачал головой и тихо сказал Белопольскому. «Старое зло еще не умерло». «Не думаю, чтобы это было так», — ответил Константин Евгеньевич. — Впрочем, увидим. Друзья, — обратился он к остальным спутникам, — Пора. У входа в кабину лифта все по очереди пожали руку Ларину. Мельников видел, с каким волнением прощались с инженером многие из его товарищей. Вспомнил, как сам, стоя высоко у входного люка КС-2, следил за машиной этого самого человека. Автомобиль Ларин оказался ему тогда последним звеном между экипажем корабля и покидаемым человечеством. «До свидания, Борис Николаевич», — обратился к нему Ларин. «До свидания, Семен Павлович. Не задерживайтесь здесь. Уезжайте сейчас же». «Не беспокойтесь. Счастливого пути». Все двери выходных камер корабля были уже закрыты, кроме одной. Той самой, через которую проходили 2 недели назад Мельников, Орлов и Ольга. Ее образ опять возник перед ним, но усилием воли Мельников отогнал его. Сейчас он должен думать не о себе, а о других. «Арсен Георгиевич», — сказал Белопольский, — «возьмите на свое попечение тех, кто летит впервые. Борис Николаевич будет со мной на пульте». «Хорошо, Константин Евгеньевич». Все члены экспедиции уже неоднократно побывали на борту звездолета. Но все же на многих, как на Ольгу, неприятно действовала нависшая над головами чудовищная масса корабля. Пайчадзе поспешил подняться наверх в выходную камеру. За ним последовали все. Белопольский и Мельников одни остались внизу. «Ну-с, Борис Николаевич, ваша очередь». Мельников поставил ногу на нижнюю ступеньку. Белопольский, пристально наблюдавший за ним, заметил едва уловимую нерешительность своего младшего товарища и удовлетворенно улыбнулся. Ради этой проверки он и задержался здесь. Он помнил, с каким восторгом Мельников входил на корабль последние 2 раза. Нет, Пайчадзе не прав. Поведение Мельникова – это только своеобразная форма предстартового волнения, от которого невозможно совсем избавиться. Ему жаль покидать Землю, хотя он сам, может быть, и не сознает этого. В выходной камере были открыты обе двери. Закрыть их можно было только с пульта управления, введя в действие автоматику, не позволявшую дверям быть открытыми одновременно. На чужих планетах с иным составом атмосферы, чем на Земле, такая предосторожность имела жизненное значение. «Я пойду на пульт», — сказал Белопольский. «А вы останьтесь здесь и проверьте, как закрываются двери. Правда, Семен Павлович, конечно, уже проверял. Но все-таки. Потом присоединяйтесь ко мне. Не задерживайтесь». «Хорошо, Константин Евгеньевич». Белопольский ушел. Через несколько минут обе двери с мягким звоном закрылись. Мельников внимательно следил за ходом механизма. Убедившись, что все в порядке, он нажал кнопку. Внутренняя дверь открылась, наружная осталась запертой. Значит, автоматика работает исправно. Он нажал другую кнопку. Теперь закрылась внутренняя дверь, и через несколько секунд автоматически открылась наружная. Все было как следует. Он втянул наверх лестницу, закрыл наружную дверь, и когда также автоматически открылась другая, поднялся в круглый коридор. В 10 шагах от него первый люк был закрыт. Значит, Белопольский, готовясь к старту, уже запер все двери и люки на звездолете. Мельников подошел к стене, осторожно ступая по мягкой обивке. Деревянной дорожки уже не было. Открыв дверцу лифта, он забрался в узкую кабину. Она освещалась маленькой лампочкой, дававшей достаточно света, чтобы различить кнопки на щитке. Убедившись, что дверца плотно закрыта, Мельников нажал одну из них. Кабина двинулась вперед и помчалась по стальной трубе. Через несколько секунд вспыхнула на щитке зеленая лампочка, потом желтая. Мельников ничего не предпринимал, кабина остановилась. Он почувствовал, как она вместе с ним повернулась, встав почти вертикально, и стала подниматься. Снова загорелась зеленая, затем желтая лампочка. Он нажал одну из кнопок. Если бы он не сделал этого, лифт перенес бы его еще выше, в 3-й коридор, а ему нужен был 2-й. Кабина снова приняла горизонтальное положение, прошла небольшое расстояние и остановилась. Он открыл дверцу и вышел. Автоматический лифт звездолета работал точно, и Мельников оказался там, где хотел. На командном пункте, расположенном почти в носовой части. Впереди была только обсерватория. Белопольский сидел в мягком кресле перед огромным пультом. На трех экранах, расположенных в центре, виднелись стены стартовой площадки. Два боковых экрана были темными. Мельников окинул взглядом длинные ряды лампочек. Они все горели зеленым светом. Это означало, что все помещения корабля готовы к старту. Он сел рядом с Белопольским и застегнул ремни, плотно прижавшие его к креслу. Вделанные в пульт большие часы с секундной стрелкой, бегавшей по всему циферблату, показывали без 5:12. КС-2 из-за недостаточной скорости должен был точно выдерживать время старта. КС-3 мог взять старт когда угодно в пределах нескольких часов. Скорость корабля была так велика, что это не играло никакой роли. В Солнечной системе, кроме Меркурия, не было планеты, которая двигалась бы по своей орбите быстрее, чем корабль. Последнее достижение конструкторского бюро, руководимого Камовым. Мельников знал, что старт должен был состояться около 12. «Проверьте экипаж», — приказал Белопольский. Сам он быстро нажимал различные кнопки, и разноцветные лампочки, вспыхивая и погасая, давали ему ответы на эти немые вопросы, обращенные к стенкам корабля, двигателям и приборам автоматики. Мельников включил правый боковой экран, и на нем появился светлый прямоугольник. Потом он увидел внутренность одной из общих кают. В ней находились 6 человек. Они лежали в мягких кожаных люльках, прикрепленных к стенам резиновыми амортизаторами. Пайчадзе стоял возле своей люльки и смотрел в экран. «Готовы?» – спросил Мельников. «Готовы, товарищ заместитель начальника экспедиции», – четко ответил Пайчадзе официальным тоном, подчеркивая торжественность минуты. «Ложитесь, сейчас подниму корабль». Остальные 4 находились в другой общей каюте, появившейся на экране, как только Мельников нажал нужную кнопку. Профессор Баландин отвечал так же официально, как и Пайчадзе. «Экипаж готов», — доложил Мельников. «Поднимайте корабль». Мельников повернул окрашенную в синий цвет ручку. Тотчас же он почувствовал, что нос звездолета начал подниматься. Это было заметно по экранам и изменению направления силы тяжести. На средних экранах проплыли вниз бетонные стены. Показалось небо, потом весь ракетодром. Можно было различить крохотные здания Камовска, купол обсерватории и даже межпланетный вокзал. Мельников подумал о том, с каким волнением наблюдают это медленное появление корабля из-под земли все оставшиеся проводить их. Оно означало, что через несколько минут звездолет оторвется от стартовой площадки и в ужасающем грохоте своих двигателей со все увеличивавшейся скоростью прочертит огненную траекторию и меньше чем через минуту скроется от глаз и биноклей в голубой бесконечности. «Приготовиться!» Мельников положил руку на управление механизмом лап. Он должен был по команде быстро убрать их внутрь корабля. Другой рукой он нажал кнопку сигнала. Во всех помещениях звездолета прозвенел дробный звонок, предупреждающий о старте. Белопольский уверенно и спокойно переставил стрелки на круглых циферблатах. Одну на цифру 2000, другую на 20. Потом повернул красную ручку и включил автопилот. Оставалось нажать кнопку пуска, и звездолет отправится в путь с ускорением в 20 метров и через 2000 секунд, то есть через 33 минуты и 20 секунд, полетит по инерции со скоростью 40 км в секунду. «Готов?» – отрывисто сказал Белопольский. «Готов!» – ответил Мельников. Стрелки часов показывали 12:03 минуты. Белопольский нажал красную пусковую кнопку. Чуть заметная дрожь корпуса корабля передалась через прибор управления рукам Мельникова. По-прежнему на командном пункте была полная тишина, но он хорошо знал, что чудовищный грохот сотрясает сейчас воздух на несколько километров вокруг. Огненный вихрь бушует в узком пространстве между кормой звездолета и стенками стартовой площадки, взлетая вверх клубами черного дыма. Плавится бетон, превращаясь в раскаленную добело жидкую массу. 16 могучих двигателей работают одновременно, преодолевая тяжесть сотен тонн исполинского корабля. Секунда, вторая, и ощущение повышенной тяжести показало, что звездолет покинул площадку и начал свой ускоряющий полет. Все быстрей и быстрей. Стрелка указателя скорости неуклонно скользила по циферблату. 20, 40, 60, 80, 100, 120. КС-3 поднимался все выше. Корпус перестал дрожать. Часть двигателей прекратила работу, оставшиеся включенными работали уже спокойно и равномерно. Для тех, кто был на Земле, грохот постепенно утихал, теряясь в воздушных просторах. Внутри корабля царила полная тишина. Почти лежа на спинке кресла, стараясь не делать никаких движений, Мельников вспомнил предыдущие старты. Тогда экипаж надевал специальные шлемы для защиты ушей от страшного грохота двигателей. На этом корабле не было никакой нужды в таких шлемах. Совершенная звукоизоляция не пропускала ни малейшего гула. 12 часов 8 минут. С Земли их уже не видно. Звездолет поднялся в самые верхние, разряженные слои атмосферы. Там внизу зрители покидают окрестности Камовска. Через 3 месяца они вновь соберутся здесь, чтобы встретить вернувшийся корабль. Ольга, наверное, не ушла с крыши вокзала и все еще смотрит вверх. Туда, где исчез построенный ее отцом корабль, унесший ее мужа навстречу неведомой судьбе. Увидит ли он ее? Вернется ли обратно? На экранах голубое небо постепенно темнело, становилось синим, потом фиолетовым. Появились отдельные звезды. Внизу правого экрана виднелся кусочек Земли, туманная масса с ясно видимой кривизной поверхности. Все больше и больше сверкающих точек звезд фиолетовый цвет переходил в черный. Распахнулись перед КС-3 необъятные просторы Вселенной. Где-то там, среди бесчисленных ярких точек, находится Венера, сестра Земли, конечная цель далекого пути. Все быстрее врезывается в пустоту стальной корпус. В безвоздушном пространстве не слышно работы двигателей. Огненная полоса стремительно отлетает назад. Чуткие, невидимые лучи радиопрожекторов несутся вперед, опережая корабль, охраняя безопасность его экипажа. На ленте локационного прибора перо вычерчивает ровную линию. Путь свободен. Будни полета. В конце 18 века астрономы Баде и Тициус сделали интересное открытие. Чисто эмпирическим путем они нашли числовой ряд, довольно точно выражающий действительное расстояние от Солнца первых 7 планет. Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна и Урана в радиусах земной орбиты или в так называемых астрономических единицах. Нептун и Плутон в то время были еще неизвестны. Взяв числа 0, 0,3, 0,6 и так далее, каждый раз увеличивая предыдущие в 2 раза, а затем прибавив к каждому из них 0,4, они получили следующий ряд чисел. Леонид Николаевич Орлов повернулся к доске и написал на ней крупным отчетливым почерком. 0,4, 0,7, 1,0, 1,6, 2,8, 5,2, 10,0, 19,6. Левой рукой он крепко держался за укрепленную в стенке ременную петлю. Но при каждом нажиме мела на доску его тело отклонялось в сторону и приходилось подтягиваться обратно. Писать в условиях невесомости было трудно, но за прошедшие 10 дней Орлов приобрел некоторый опыт. По поручению Пайчадзе он уже 3 раза читал членам экспедиции небольшие лекции. Сегодняшней темой была Арсена, который приближался к АЭС-3. «В этом ряду», — продолжал астроном, — «обращает на себя внимание одно странное обстоятельство. Если первые четыре цифры соответствуют расстояниям от Солнца до Меркурия, Венеры, Земли и Марса, то Юпитер почему-то попадает не на пятое место, а на шестое, Сатурн на седьмое, а Уран на восьмое. Закономерность, которая не может быть случайной, нарушается. Пятая цифра ряда, 2,8, выпадает. Планеты, находящиеся на таком расстоянии, не существует. Получается как бы разрыв между Марсом и Юпитером. Как я уже говорил вам, в этом месте Солнечной системы расположен пояс астероидов. Крохотных планеток, размером от 770 километров в диаметре, астероид Церера, и до 1 километра и меньше. В настоящее время нам известны несколько тысяч астероидов. Большинство из них имеет резко выраженную неправильную форму. Естественно, возникло предположение, что в далеком прошлом между Марсом и Юпитером существовала еще одна планета, по неизвестной причине распавшаяся на части, и что астероиды – обломки этой планеты. Окончательное доказательство наука, может быть, получит после того, как мы с вами побываем на Арсене и обследуем ее. Мне остается рассказать вам о том, что представляет собой Арсена. Ее диаметр в наиболее широкой части равен 48 километрам, и, по-видимому, этот астероид состоит из железа и гранита. По размерам Арсена равна астероиду Ганимед, открытому астрономом Бааде в 1924 году. Масса Арсены меньше Земли почти в 32 миллиона раз. И, следовательно, сила тяжести на ней составляет всего 1/288 земной тяжести. Человек, весящий на Земле 70 килограммов, на Арсене будет весить приблизительно 245 граммов. При таком малом весе достаточно сделать легкое усилие, чтобы подняться на значительную высоту. Ходить по Арсене будет очень трудно. «Нам помогут магнитные подошвы», – вставил инженер Зайцев. «Но даже с ними придется быть осторожными. Мускульная сила человека чрезмерно велика для таких условий». «Научимся быстро», – сказал Князев. С оптимизмом юности он все считал очень простым и легко выполнимым. В красном уголке звездолета собрались почти все участники экспедиции. Шарообразное помещение было лишено мебели. Кроме телевизионного экрана, непременной принадлежности всех кают на корабле, в нем ничего не было. Мягкие стены были обиты кожей голубого цвета. Для проведения лекции в красный уголок принесли небольшую черную доску. Она висела на стене, ничем к ней не прикрепленная. Лектор и его слушатели находились возле этой доски в разнообразных позах, прямо в воздухе. Звездоплаватели успели уже привыкнуть к отсутствию веса и чувствовали себя вполне уверенно. Но некоторые все же держались за ременные петли. Странно выглядела эта группа людей, непринужденно расположившаяся без всякой опоры в центре пустого шара. Электрический свет освещал их одновременно со всех сторон. Лица и фигуры выглядели плоскими. Отсутствие на них теней уничтожало рельеф лица и одежды. Космический корабль казался неподвижным. Ничто не указывало на умопомрачительную быстроту, с которой мчался КС-3 в безвоздушном пространстве. «Когда мы прибудем на Арсену?» – спросил Андреев. «Через 50 часов. По земному календарю 2 июля. Между 11 и 12 часами». «И пробудем на ней?» «Приблизительно часов 20. Этого времени должно хватить на выполнение намеченного плана работ. Но может случиться, что мы найдем что-нибудь интересное. Тогда, возможно, задержимся». «А Венера?» – спросил Князев. «Не убежит от нас?» Орлов улыбнулся своей приятной, словно освещающей улыбкой. «Скорость Венеры по орбите», – сказал он. На 5 километров меньше, чем скорость КС-3. Это во-первых. А во-вторых, траектория нашего полета зависит от нас самих. Ее можно изменить и встретиться с планетой в какой-нибудь другой, более выгодной точке. Мы будем на Венере 10 июля при любых обстоятельствах. Раздался негромкий звонок. Засветился экран, и на нем появилось лицо Игоря Топоркова, радиотехника корабля. «Константин Васильевич здесь?» – спросил он. Зайцев подтянулся с помощью ремня ближе к экрану. «Зайдите на радиостанцию», – сказал Топорков. «Вас вызывает Земля». Зайцев слегка оттолкнулся от стены и подплыл в воздухе к двери. Нажав кнопку, он сдвинул в сторону круглую крышку люка и вышел в коридор. Чуть касаясь руками стен, он быстро плыл, как фантастическая воздушная рыба, к носу звездолета. Радиостанция помещалась рядом с рубкой. Это была небольшая каюта, такая же круглая, как и все помещения корабля, но обитая не кожей, а бархатом. Приемник и передатчик занимали больше половины ее объема. Собственно, радиостанция была невелика. Она работала на полупроводниках вместо ламп, но много места занимали мощные усилители для передачи и приема радиограмм на расстоянии многих миллионов километров. Связь с Землей осуществлялась на сверхультракоротких волнах, которые по пути от корабля к Земле и обратно проходили через промежуточно-усилительные станции, находившиеся на искусственных спутниках Земли. Такие станции были необходимы, так как слой Хевисайда настолько ослаблял сигналы, что без усиления они никогда не дошли бы по назначению, несмотря на жестко направленные антенны. Космическая радиосвязь впервые была применена во время полета на Луну экспедиции Белопольского Пайчадзе и теперь проходила окончательные испытания. Все станции – земная, корабельная и находившиеся на спутниках – были сконструированы при непосредственном участии Топоркова, и он сам проводил испытания в обоих рейсах. Члены экспедиции ежедневно имели возможность поговорить со своими близкими. До сих пор связь не прерывалась, и по расчетам Топоркова не должна была прерваться до самой Венеры. Будет ли она действовать с поверхности планеты через ее атмосферу, сказать, конечно, нельзя было. Венера находилась ближе к Солнцу, чем Земля, и интенсивность солнечной радиации в верхних слоях ее атмосферы должна была быть во много раз более сильной. Смогут ли радиоволны пробить, безусловно, существующий на Венере ионизированный слой, как они это смогли сделать с земным, покажет будущее. Когда Зайцев, убедившись предварительно, что над дверью горит зеленая лампочка, вошел в каюту, у аппарата находились Топорков и Мельников. Борис Николаевич только что поговорил с Ольгой. Топорков протянул Зайцеву микрофон. «Ваша жена и сын ждут вас». «Константин Зайцев у телефона», — сказал инженер, рассмешив этой фразой обоих своих товарищей. И спокойно положил микрофон в специальное гнездо. Ответ мог прийти только через 7 минут. За 10 суток звездолет пролетел свыше 35 миллионов километров, и сейчас его отделяло от Земли расстояние в 60 миллионов километров. Земля не стояла на месте, а удалялась в противоположную сторону. КС-3, используя притяжение Солнца, летел к Венере по направлению обратному движению Земли по орбите, навстречу ее сестре. «Звук очень ослабел», – озабоченно сказал Топорков. Зайцев и Мельников посмотрели друг на друга и рассмеялись. Каждый день они слышали эту стереотипную фразу. Игорь Дмитриевич болезненно переживал ослабление звука, неизбежное с увеличением расстояния. И ему всегда казалось, что станция работает хуже, чем на самом деле. Он часами возился с ней и всегда был недоволен ее работой. «Придется поставить дополнительные генераторы». «Пока в этом нет нужды», — возразил Мельников. «Радиосвязь работает бесперебойно и достаточно хорошо. Подождем». Он знал, что если дать Топоркову волю, то задолго до прилета на Венеру станция останется без всяких резервов мощности, и их следовало сохранить. «Хотя бы один!» «Нет!» Мельников постарался придать своему голосу как можно больше строгости. «Я запрещаю вам это делать! Что вы выдумываете, Игорь Дмитриевич?» Добавил он более мягко. «Я только что говорил с землей и прекрасно все слышал». 7 минут, наконец, прошли, и Зайцев, надев наушники, выслушал все, что хотели ему сказать жена и сын. Проговорив ответ, он вместе с Мельниковым вышел из каюты. Время было ограничено, и членам экспедиции разрешалось обмениваться со своими родными только одной фразой. Место у микрофона уже занял профессор Баландин. Радиосвязь доставляла звездоплавателям много радости. Сознание оторванности от Земли меньше угнетало людей, имевших возможность услышать голос близкого человека. Не было тревожной неизвестности, так сильно мучившей всех в прежних рейсах. Все, что происходило на Земле и на звездолете, сразу становилось известным. Краткий перечень событий в СССР и других странах передавался с Земли автоматической передачей, не задерживавшей разговора. Космическая газета ежедневно вывешивалась Топорковым в красном уголке. «Борис Николаевич», — сказал Зайцев, когда за ними закрылась дверь станции, «разрешите мне и Князеву выйти из корабля и осмотреть дюзы». «Зачем это?» «На всякий случай. Ведь предстоит торможение при подходе к Арсене». «И вы еще смеетесь над Игорем Дмитриевичем», улыбнулся Мельников. «А сами? Ничего с дюзами не случилось. Осмотр произведете, когда корабль будет стоять на Арсене». «Слушаюсь», — хмуро ответил Зайцев. В кабине лифта, переносящего его в другой коридор, Мельников думал об этом разговоре. «Какие люди! Каждый из них готов работать без отдыха, чтобы все было в порядке. И КС-3 совершил свой рейс на Венеру и обратно без сучка и задоринки. С такими помощниками было одно наслаждение работать. Но их приходилось все время удерживать от излишней траты сил, неоправдываемой необходимостью. В первые дни рейса это было не так заметно. Люди еще не освоились с новой обстановкой, не имевшей ничего общего с прежней привычной жизнью. Их мысли были еще позади, на оставленной земле. Но постепенно эта своеобразная инерция начала ослабевать. И тогда все с яростью набросились на работу. Но не так просто было ее найти. Добрая половина экипажа на все сравнительно короткое время перелета к Венере казалась обреченной на безделье. Что, например, делать врачу экспедиции Андрееву, если все были совершенно здоровы и не нуждались в его помощи? Какое занятие могли придумать геолог Романов, биолог Коржевский или океанограф Баландин? Зайцев и Князев были не в лучшем положении. Все они остро завидовали астрономам, которым не надо было искать дело. Оно само шло им в руки. За бортом звездолета расстилалось безграничное, неисчерпаемое поле деятельности. Поистине, астрономы были счастливые люди. Но работа нашлась для всех. Прекрасно понимая, как опасно в условиях полета не иметь определенного занятия, Белопольский приказал Зайцеву подготовить с помощью всех свободных участников экспедиции, имевшиеся на борту самолеты, вездеходы и подводную лодку к работе на Венере, перебрать их механизмы, проверить и испытать все приборы и аппараты. Кроме того, он поставил перед старшим инженером корабля задачу научить всех производить мелкий ремонт, чтобы каждый мог самостоятельно исправить незначительные повреждения. Топоркову было поручено научить Андреева и Коржевского работе на передвижных рациях, которыми были оборудованы все машины. Только они двое еще не умели пользоваться радиоустановками. В красном уголке регулярно по уплотненному графику проводились занятия по астрономии, звездной навигации, механике и теории звездоплавания. «На космическом корабле каждый должен уметь заменить любого другого», — сказал Константин Евгеньевич. Для многих из нас это первый полет. Но для всех не последний. Учиться необходимо все время. Но несмотря на такую нагрузку, как-то так получалось, что у каждого оставалось свободное время, которое нечем было заполнить. И это были самые тяжелые минуты. Стоило человеку оторваться от дела, как тотчас же подкрадывались мысли о земле, о близких людях, и незаметно возникало чувство тоски. В такие моменты члены экипажа устремлялись на радиостанцию читать бортовой журнал Топоркова. Никакого журнала, конечно, не было. Разговоры с землей записывались автоматически на ленте магнитофона. Прослушав свой последний разговор с женой или другим родственником, люди успокаивались. Выйдя из лифта, Мельников направился к рубке управления. Ярко освещенные коридоры были пустынны и безмолвны. Тишина, царившая на звездолете, никогда не нарушалась. 12 человек не могли заполнить исполинский корпус корабля, и невольно казалось, что в нем никого нет. В первые дни это было неприятно, но постепенно люди привыкли. Звездолетом управлял автопилот. Войдя в рубку, Мельников внимательно прочитал записи всех приборов. Лента локатора показала, что за несколько минут до его прихода на расстоянии 3000 километров пролетел небольшой метеорит, исчезнувший задолго до того, как звездолет достиг этой точки. Направление полета не изменялось. Привычно нажимая нужные кнопки, Мельников проверил состояние всех частей корабля. Разноцветные лампочки давали успокоительные ответы. Все было в порядке. Он заметил, что в каюте номер 8 открылась дверь, соответствующая ей лампочка загорелась красным светом. И подождал, чтобы она закрылась. Но прошла минута, а красный свет не сменился зеленым. Тогда он включил экран и соединил его с 8-м номером. Появилась внутренность каюты. В ней находился геолог Василий Романов. Услышав звонок вызова, он повернул голову. «Почему не закрыли дверь?» – спросил Мельников. «Виноват, товарищ начальник». «Делаю вам замечание. В космическом рейсе рассеянность недопустима». Геолог метнулся к двери с такой стремительностью, что, вероятно, больно ударился о раму. Мельников улыбнулся и выключил экран. Хотя КС-3 почти и не угрожала опасность со стороны метеоритов, на нем свято соблюдался закон космических рейсов. Все двери и люки всегда должны быть герметически закрыты. Из рубки Мельников направился в обсерваторию. Она занимала всю носовую часть звездолета. В противоположность другим помещениям, не имевшим никаких внешних отверстий, здесь были широкие окна-иллюминаторы. Они закрывались снаружи пластмассовыми щитами. Многочисленные астрономические инструменты, вычислительные машины новейшей конструкции, тут же помещавшаяся фотохимическая лаборатория, все это оставляло мало свободного места. Пайчадзе и Фторов возились у спектроскопа. Орлов приник глазом к окуляру рефрактора. Белопольского не было. «Где Константин Евгеньевич?» – спросил Мельников. «Сейчас придет», – ответил Пайчадзе, не оборачиваясь. Здесь царила атмосфера напряженного труда. Не желая мешать астрономам, Мельников подошел к стене и, нажав кнопку, отодвинул в сторону плиту, закрывавшую окно. Знакомая, много раз виденная картина звездного мира раскинулась за бортом. Неподвижными точками горели вечные огни Вселенной. Туманная вуаль Млечного Пути неясно проступала на самом горизонте. Прямо перед собой Мельников увидел висящий в пространстве косматый с огненными выступами протуберанцев ослепительно сверкающий шар Солнца. Звездолет летел, повернувшись к нему правым бортом. Из всех зрелищ, которыми богато одаряла звездоплавателей Вселенная, зрелище висящего в пустоте Солнца было самым поразительным. Человек привык видеть его диск у себя над головой или перед собой на горизонте. Но с борта корабля картина была совсем иной. Казалось, солнце светит снизу. Хотя на звездолете не существовало четкого ощущения, где низ, где верх. Звездоплаватели не могли отделаться от впечатления, что корабль находится выше солнца. Почему это так происходило, никто из них не мог понять. Но все одинаково поддавались этому странному обману зрения. Мельников посмотрел назад, стараясь увидеть Землю, и вскоре нашел ее. Крупная голубая звезда сияла спокойным светом. Рядом с ней желтым огоньком виднелась луна. Очень красива была эта звездная пара. Там, на этой затерявшейся в просторах Вселенной блестящей точке, было все, что составляло смысл жизни экипажа КС-3. И там же была Ольга. Мельников отвернулся от окна. Он старался не думать об Ольге, но это плохо удавалось. Мысли все время возвращались к жене. Ее образ всегда был перед его глазами. За время трех предыдущих рейсов он редко вспоминал покинутую Землю, а теперь думал о ней постоянно. Прошло только 10 дней, а он уже скучал и томился разлукой. Впереди были долгие, бесконечные 3 месяца. Но ни разу не явилось сожаление. Если бы можно было вернуться в прошлое, он снова согласился бы лететь. Жизнь вне космических рейсов казалась ему немыслимой. И одновременно с желанием вернуться на Землю в душе Мельникова было другое. Вперед. К цели. В этом двойственном чувстве он не мог и не хотел разбираться. Стремление к Земле и стремление к Венере непонятным образом не мешали друг другу.